раковина. Из лепрозария лжи и зла я тебя вызвала и взяла. В зоре, из мертвого сна надгробий, в руки, вот в эти ладони, в обе. Раковинные, расти, будь тих, жемчугом станешь в ладонях сих. О, не оплатят ни шейх, ни шах тайную радость и тайный страх. Раковины, никаких красавиц, спесь сокровений твоих касаясь, так не присвоит тебя, как тот раковинный сокровенный свод рук не присваивающих. Спи, тайная радость моей тоски, спи, застилая моря и земли, раковинную тебя объемлю, справа и слева, и лбом, и дном, раковинный колыбельный дом. Дням не уступит тебя душа, каждую муку туша, глуша, сглаживая, как ладонью свежей, скрытые громы студя и нежа, нежей множа. О, чай, о, зрей, жемчугом выйдешь из бездны сей, выйдешь, по первому слову будь, выстрадавшая раздастся грудь. Раковинная, о, настежь створы, матери каждая пытка в пору, в меру, лишь ты бы, расторгнув плен, целое море хлебнул взамен.